День танкиста люди отмечают. Есть танкист в друзьях и у меня. Я тебя, Сережа, поздравляю и пою сегодня для тебя. Я тебя, Сережа, поздравляю и пою сегодня для тебя. На границе тучи ходят хмуро, край суровый тишиной объят. У высоких берегов Амура часовые родины стоят. У высоких берегов Амура часовые родины стоят. Там врагу заслон поставлен прочный, там стоит отважен и силен. У границ земли дальневосточной броневой ударный батальон. Там живут и песня в том порука, нерушимой крепкою семьей. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. На траву легла роса густая, полегли туманы широки. В эту ночь решила вражья стая перейти границу у реки. В эту ночь решила вражья стая перейти границу у реки. Но разведка доложила точно, и пошел командою взметен по родной земле дальневосточной броневой ударный батальон. Мчались танки, ветер подымая, наступала грозная броня, и летела на земь вражья стая под напором стали и огня. И летела на земь вражья стая под напором стали и огня. И добили песня в том порука всех врагов в атаке огневой. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. Три танкиста, три веселых друга.